Глава 5. США. Вашингтон. 2029 год. В городе стояла плаксивая, пробирающая до костей осень. Давно стемнело. Улицы пустынны. Редкие фонари едва освещают небольшие пятна земли вокруг себя. Пространство между ними заполнено непроглядной чернотой. Завывающий ветер подкидывает вверх, кружит, затем швыряет газетные страницы на мокрый грязный асфальт и волочит их с клокочущим звуком, измельчая на длинные цветные лоскутки. Дарси Рассел в светло-сером легком пальто, с повязанным на несколько раз вокруг шеи красным шарфом, задержавшись допоздна на работе, едет в пустом вагоне, раскрашенном хулиганами снаружи и изнутри безобразными граффити. Светильники горят тускло. Одна лампа беспрестанно мигает. При вспышке выхватывает фигуру сидящего черного мужчины. Дарси старается не смотреть никуда, кроме как прямо перед собой. Ей жутко и крайне не по себе. Она повернула голову в сторону фигуры, и когда вспыхнула лампа, Дарси увидела леденящий душу взгляд, обращенный на нее. Она резко отвела глаза и опустила вниз, силясь не поднимать их. Сердце бешено колотилось. Наконец поезд остановился на нужной Дарси станции, двери открылись, и Дарси, подойдя к ним, чтобы выйти, повернула голову в сторону, где сидел незнакомец. Там была тьма, но через пару секунд свет мигнул, на мгновение раздавив темноту. Место оказалось пустым. От еще больше охватившего Дарси ужаса ее рот открылся, а глаза широко распахнулись. Не помня себя от страха, она повернула голову назад, чтобы убедиться, что никто не стоит позади, и выскочила из вагона. Она, что есть мочи, побежала вверх по ступенькам, время от времени оглядываясь назад, и выскочила на улицу. Бросилась через дорогу, не заметив движущееся желтое такси. Водитель едва успел вдавить в пол педаль тормоза, когда в свете фар, отражающемся в стене капель хлещущего дождя, его глаза выхватили неясную, быстро приближающуюся серую фигуру с алым пятном на шее. Тормозная система машины пришла в действие, и колеса застыли, скользя по мокрому асфальту. Дарси от удара на метр отлетела. Машина остановилась перед ней, и перепуганный, пребывающий в шоке черный таксист выскочил из ее двери. Он был давно не молод, его голову и бороду покрывала седина. Оправившись немного от шока, таксист подскочил к Дарси. «Женщина, с вами все в порядке?» – суетливо спросил он. «Есть переломы. Давайте я отвезу вас в больницу». Дарси чувствовала сильную боль в ногах и боку. Она застонала, стараясь подняться. Ехать в больницу она не могла. У нее не было медицинской страховки, а платить за лечение просто нечем. Таксист помог ей встать. Свет фар бил ей в глаза, вызывая резь. Она крепко зажмурилась и подняла руку, заслонив лицо. «Садитесь в машину, я отвезу вас в ближайшую больницу. Там вас осмотрят и окажут медицинскую помощь», — снова повторил свое предложение водитель. «Все в порядке, я цела», – сквозь ноющую боль ответила Дарси. «Хотя бы позвольте мне в этом случае отвезти вас домой». Водитель, не дожидаясь ответа, положил ее левую руку себе на плечо, подхватив и придерживая ее своей левой рукой, а правая, обхватив тело женщины под мышкой, отвел к машине, помог ей сесть и закрыл дверь. Дарси назвала свой адрес, машина тронулась. Отъезжая от места удара, Дарси обернулась и увидела через заднее стекло фигуру мужчины, стоящего под струями дождя. Сверкнувшая молния на мгновение вырвала из темноты его лицо. Это был холодящий душу и тело взгляд незнакомца из метро. Через 10 минут такси остановилось у дома Дарси, и таксист помог ей добраться до крыльца. Хромая, держась за стену, женщина открыла входную дверь и вошла внутрь. Включив свет, она обнаружила на коврике перед дверью два белых конверта. Один был со счетами за коммунальные платежи, а второй – от капитал Трастбанка. Внутри Дарси все сжалось, такое письмо не к добру. Она, прихрамывая, прошла в комнату, бросив мокрое испачканное пальто на спинку стула, а конверт с коммунальными платежами на журнальный столик, и плюхнулась на диван. В нервном нетерпении она рывком оторвала край конверта из банка и извлекла оттуда сложенный листок бумаги. Она развернула его и прочитала заглавие. Уведомление об изъятии тела сроком на 10 лет в связи с невыплатой обязательств по ипотеке за дом. Дарси начала всхлипывать. Она зажала правой рукой рот, чтобы не закричать от отчаяния. На глаза навернулись слезы. Она посмотрела на срок, предоставленный для урегулирования вопроса с просроченными ипотечными платежами. Был указан срок до 20 августа 2029 года. Сейчас на календаре 28 сентября. Дата отправления письма 17 июля. Письмо по какой-то причине дошло только сейчас, опоздав на 2 месяца, и установленные сроки истекли. Дарси завыла, слезы градом катились по ее щекам. «Дэвид, что же это делается?» – заорала она, что есть мочи, в разрывающем на части отчаянии. Но никто ей не ответил. Прошло уже 1/2, как она получила весть, что ее муж Дэвид Рассел умер в тюрьме от подхваченной болезни. Дарси отказывалась этому верить. В выдаче тела мужа, чтобы похоронить его, ей было отказано. Сколько бы она ни умоляла главу тюрьмы и судью штата. Она чувствовала, что он живой и когда-нибудь вернется. Прошло более 3 часов, как Дарси находилась в состоянии оцепенения. Слезы уже не текли, оставив глаза красными и опухшими. Она уже не стонала, а только беззвучно открывала рот, словно рыба, вытащенная из воды. Вдруг раздался телефонный звонок. Дарси сразу не поняла, откуда доносится звук. Потребовалось около 5 минут, чтобы понять, что это звонит ее мобильный телефон. Она нашла его в кармане, уже высохшего грязными пятнами и разводами пальто. Это звонила ее мама. Дарси нажала на трубку в зеленом круге. «Алло, Дарси, милая, я целый день тебе звоню, а ты трубку не берешь!» Из динамика звучал обеспокоенный голос. «Мама, все в порядке. Ты же знаешь, что я работаю и не могу брать трубку в офисе». «Я знаю, дорогая, но мне неспокойно за тебя уже 2 месяца. Ты мне каждую ночь снишься. Ты маленькая, только родилась, совсем беззащитная, а я держу тебя на руках, мою кроху. И нет любимее и дороже существа на целом белом свете. А сегодня ночью мне приснилось, как пришли какие-то люди и отняли тебя у меня». Дарси чуть не зарыдала в трубку, едва сдержавшись, жадно хватая воздух открытым ртом. Она сделала паузу, чтобы выждать момент, когда сможет говорить, не выдав свое состояние. «Мама, все хорошо. Просто много работы навалилось. Вот выйдет Дэвид из тюрьмы и покажет тебе, как на мамины звонки не отвечать», – сетовала пожилая женщина. Дарси не стала сообщать о смерти мужа, стараясь уберечь ее от удара. Она пережила 2 года назад операцию на сердце, страдала гипертонией и сахарным диабетом. И новость о смерти Дэвида могла ее убить. «Мама, у меня все хорошо. Недавно пришла с работы, доехала на такси. Ложись спать. Ты устала за день, лучше выспись хорошенько. А завтра во время своего обеда я тебе позвоню». «Хорошо, доча. Плохо я сплю в последние дни, а еще эти сны». «Ничего страшного, я цела и здорова, мама. Ложись спать, да и мне уже пора. Завтра на работу хотела пораньше поехать. Спокойной ночи, мамочка. Целую тебя и люблю». Дарси предчувствовала, что, возможно, это последний их разговор. Она с трудом сдерживалась, чтобы не разрыдаться в трубку. «Спокойной ночи, мой ангелочек», – прошептала мама. «Я тоже тебя очень люблю». На этом звонок прервался. Дарси больше не могла сдерживаться и разрыдалась навзрыд. Дарси, проплакав больше часа после разговора с мамой, незаметно для себя уснула на диване, не успев даже раздеться. Сквозь беспокойный сон она услышала требовательные удары по входной двери. Уже светало. Дарси взглянула на экран почти разрядившегося смартфона. На нем отображалось время 4:55 утра. «Какого черта?» – вырвалось из ее уст. И, потирая глаза, направилась к двери. Но не успела она подойти к ней, чтобы открыть, как та вылетела с грохотом с петель и чуть не рухнула на Дарси. Она сжалась, выставив вперед руки в защитной позе. Через клубы поднявшейся пыли она увидела свет прожектора и мигающие проблесковые маячки полицейских машин. Через мгновение она ощутила сильный удар по голове, от которого рухнула на пол, потеряв сознание. Когда пришла в себя, то различила склонившегося над ней помимо полицейского лицо мужчины в хирургической маске. Он ввел иглу шприца с какой-то красноватой жидкостью в ее шею. И мир для Дарси померк навсегда.